Что за ночь? Прозрачный воздух скован, над землей клубится аромат. О, теперь я счастлив, я взволнован, о, теперь я высказаться рад. Помнишь час последнего свидания? Безотраден сумрак ночи был. Ты ждала, ты жаждала признания. Я молчал, тебя я не любил. Холодела кровь, и сердце ныло. Так тяжка была твоя печаль. Горько мне за нас обоих было, и сказать мне правду было жаль. Но теперь, когда дрожу и млею, и как раб твой каждый взор ловлю, я не лгу, назвав тебя своею, и клянясь, что я тебя люблю. 1854 год.